Глава 18. Никогда не бывало подобных похорон. Ни у Рудольфа Валентина, ни у Джин Харлоу, ни даже у Мэрилин Монро. Ничто не сравнишь с той оргией карнавала средств информации, в которую вылились похороны Лайлы Кайл. И не было никого, кто бы сделал это для нее, кроме убитого горем Робби Лаймана. Тереза была выведена из строя лекарствами, Сай выставлен под зад, Марти зализывал раны. У любимой миллионами, еще большими миллионами поносимой Лайлы не оказалось никого, кто бы вынес ее гроб и организовал поминальную службу, кроме единственного старого подпевала ее матери. Робби облачил труп в лавандовое платье от Боба Макки. Раз уж он при жизни изображал девицу, пусть так и останется после смерти, — заявил он. Ужасающее фото Лайлы в гробу с рыжими волосами, дико дисгармонирующими с лавандовым платьем, была помещена на обложках половины журналов мира, зато была прислано почти 1000 венков и букетов. Посмотреть покойную пришли 1000. Они были ее фанатами, — всхлипывая, — говорил Робби. Она их любила. Дело было не в тех, кто любил ее. Одна женщина пыталась стереть грим с ее лица. Другая начала ругаться у гроба. Администрация укрыла покойного за непробиваемое стекло. От этого гроб стал похож на хрустальный ящик. Еще хуже, чем те, кто поносили Лайлу, были пришедшие поклониться ее раке. Сотни молодых людей и некоторые не столь молодые появились в полных регалиях Лайлы Кайл, включая высокие каблуки, косметику и обязательно длинноволосый рыжий парик. При виде тела некоторые взвизгивали и падали в обморок. Другие рыдали. Многие нуждались в медицинской помощи, но раз увидев, они спешили в хвост семиквартальной очереди, чтобы пройти мимо еще раз. Появились 1000 девочек-подростков. Их, по-видимому, не волновала эта суета с переменой пола. Возможно, так она нравилась им еще больше. В конце концов, Дэвид Боуи одевался почти столь же экстравагантно и опередил Лайлу на целые 20 лет. А теперь были 90-е. Девчонки визжали до боли из постоянной тяги подростков визжать. Почти 200 автомобилей пытались проложить долгий путь к Форест-Лон. Спектакль у могилы представлял собой сущий бедлам. И из всех, кто там был, только один действительно знал Лайлу при жизни. Это был ее тетушка Робби, которого пришлось буквально оттащить от могилы.